Водитель БМВ выскочил первым и уже подбегал ко мне. Личность оказалась колоритная. Бритая голова, торчащая из могучих плеч, практически при полном отсутствии шеи. Волосатые ручищи, кожаная жилетка поверх футболки защитного цвета с глубоким вырезом. Килограммов 5 золота в виде цепей, браслетов и перстней. И дорогие брюки из мягкой материи, очень удобные во время драки. Боец, профессионал. Во всем мире они одинаковые, что в Марьиной роще, что в Бронксе, что в Кройцберге, успел подумать я. Но тут-то и выяснилось, что мой новый знакомый как раз не из Кройцберга, а скорее откуда-то из Балашихи. «Ну ты даешь, братан!» «Ну ты попал сегодня на бабки!» Чувства распирали парня, и он выдал это на чистом русском. А может, он еще вчера ложился спать в Москве и провел ночь в казино среди условно одетых девочек, а сегодня с бодуна, не слишком различая Шереметьево и Шонефельд, двинул по автобану на запах денег. Когда ему было разбираться, по какому именно городу шуршат широкие мягкие колеса. Что ж, пора тебе, братцы, напомнить об этом. На хорошем хох-дойче, медленно и предельно вежливо, я объяснил своему обидчику, что именно мой автомобиль был для него помехой справа. Поэтому при прочих равных условиях попал-то как раз он, а не я. Верзила, увешанный золотом, не понял, кажется, ни слова, только интонации схватывал, как большая умная собака. Безусловно, отметил он и мою правую руку за пазухой, и уверенное выражение лица, без малейшей толики растерянности или страха. В общем, он стремительно сбавил обороты и, почти извиняясь, сообщил: «Их не шпрехен, по-вашему. Deutsch noch». Вот тут уже и я счел возможным переходить на русский. «А коли не шпрехен, так и не выеживайся. Думаешь, если у меня простенький опель, а ты весь в голде и на таком баэре рассекаешь, значит, самый крутой, что ли? Ты на меня крошки-то не сыпь и фантиком не шурши. Значит, говоришь, тебя помяли, а я на бабки попал. Тоже мне нашелся фуцин. Обидели мышку. Написали в норку. Значит так, 5 штук марок на капот и свободен». Совершенно обалдев от родной лексики и моего бешеного натиска, парень прошептал: «Но у меня нет марок, только баксы». «Ну вот», — обиделся я, не выпуская из рук инициативы. «Значит, мне еще с твоей зеленью по здешним банкам бегать?» «Постой, земляк!» Парень начал приходить в себя. «Меня Толяном зовут. Давай наши тачки в сторонку отгоним и по-хорошему договоримся». Я тяжело вздохнул. «Толян, проснись, наконец. Ты сам-то откуда?» «Питерский я». «Так мы не в Питере, Толян, это Берлин». Ответ его был достойным, особенно вторая часть. «Да я знаю, мне уже говорили». «Что?» — картинно удивился я. «Ты меня не первого, что ли, боднул?» «Да нет», — он махнул рукой. «Просто мужик один в аэропорту. Он еще у нас в Союзе учился, поэтому по-русски петрить объяснил, что теперь здесь надо по-немецки разговаривать. А я, понимаешь, братан, в школе английский учил». «Так и говори по-английски, тоже сойдет». «Не могу», — признался он честно. «Все забыл». «Тогда слушай меня. Поскольку здесь не Питер, придется ждать и моего страхагента, и полицию. Они составят протокол. Мы заплатим штрафы строго по закону и распишемся в том, что мы не имеем взаимных претензий. Для моей страховой компании Ты напишешь, что признаешь свою вину, чтобы я все полностью мог получить. А с тебя лично я ни пфеннинга требовать не стану. Считай, что пошутил». Он потупил взор и смотрел на свои кроссовки 49-го примерно размера, мыски которых волнообразно двигались. Очевидно, шевеление пальцев ног было у него как-то связано с работой мозга. «А если я прямо сейчас отсюда рвану?» — выдал он, наконец, оригинальные мысли. «Не стоит», — рассудил я. «У меня есть хорошие знакомые в дорожной полиции. Да и вообще найдут тебя, Толян. Это только в Питере никого не находят. А тебе оно надо связываться со штат-полицай? Ведь по делам же приехал, да? Ну, сэкономишь пару сотен, облетишь на сколько?» «Ладно», — смирился он. И пошел оценивать тяжесть своих повреждений. Было на что посмотреть. Фары, радиаторная решетка, бампер, но в основном все-таки ерунда. У меня-то, конечно, посерьезнее получилось. «Слушай, братан, а где тут БМВ чинят?» «Мерсы по ту сторону железки очень близко», — начал вспоминать я. «Опели тоже здесь, рядышком, а БМВ? Да спроси лучше у полицейских». Толян скривился в дурашливой улыбке. «Земляк, у полицейских ты спроси». «Ах, ну да». Полицейские, легкие на помине, как раз и подвалили на маленький такой БМВ. Клаус приехал еще раньше и, не мешая нашему разговору, принялся за работу. Все было оформлено быстро, оперативно и с фантастической аккуратностью. Друг Толян не уставал восторгаться. Да еще, пользуясь случаем, отчаянно эксплуатировал меня как переводчика. Не только полицейские, но и Клаус надавали ему кучу полезных советов. В общем, когда все закончилось, он проводил меня до автоцентра, где оставил битую Вектру, договорившись о срочном ремонте в течение 2 дней. И обедать мы пошли вместе в ближайшее кнайпе на тихой улочке. Это было не совсем то, о чем я мечтал, проснувшись. Но готовили в кафешке отлично. Пару раз мы перекусывали там с Белкой, когда заезжали на сервис. А брать такси или ехать в центр на электричке не осталось уже никаких сил. Мы заказали каких-то салатов, немного рыбы и чудесно поджаренную курицу. Из напитков в дневное время предлагалось только пиво, но Толян настаивал, что за знакомство надо выпить. Я ему не советовал, объясняя, что после водки с пивом за рулем могут быть неприятности. Однако уломать парня не удалось, и он выскочил минут на 5. Я представил себе, как это петербургское чудовище будет сейчас наливать под столом шнапс в изящные пивные бокалы, и про себя расхохотался. Как бы не пришлось платить за такой штраф побольше, чем давеча на дороге. Меж тем, питерский монстр приволок не шнапс, а бутылку французского коньяка. Я только глянул на эту бутылку и сразу онемел. Слегка сплющенный хрустальный графин, ощетинившийся вдоль узких боков стеклянными иглами, золоченая пробка и такой же ослепительно сияющий королевский барельеф в центре. Эти сосуды, стилизованные под эпоху кардинала Ришелье и 3 мушкетеров, делает знаменитая фирма «Баккара». Да и коньяк в них разливает соответствующий. 50-летний Реми Мартен Луи XIII. То, что подобной жидкостью не разбавляют пиво под столом, понимал, кажется, даже Толян. Едва ли он купил это сокровище в ближайшем магазине в Адлерсхофе. Скорее принес из машины. Грех был отказаться выпить с земляком капельку такого чуля, как Луи XIII. И мне пришлось встать, подойти к хозяину кнайпы и долго объяснять, сколь серьезные причины, заставляющие нас употреблять крепкий напиток в его заведении посреди дня. Я даже вежливо предложил продегустировать божественную влагу вместе с ними, заранее зная, что услышу отказ. И хозяин действительно отказался, однако в остальном проявил полную сговорчивость, даже принес нам настоящие французские фужеры. А в коньяках я, признаться, понимаю толк. И, увидев, какое блаженство разлилось на моем лице еще при вдыхании аромата, Толян, широкой души человек, сразу предложил: «Да забирай, что осталось, это тебе». Я выразил сомнение. Не слишком ли дорогой подарок? «Ерунда!» — махнул он рукою. «Да у меня там еще целая коробка этого добра». Про себя я усомнился. Пакуют ли вообще Луи XIII по несколько штук в коробку? Их ведь и выпускают-то всего 10 000 в год, бутылки номерные. Но Толяну ничего не сказал. В простоте своей он мог и не знать, что цена этого коньяка сопоставима с ценой моего «Опеля», а вовсе не ремонта помятого крыла. После 100 граммов, выпитых, слава богу, все-таки не опрокидонтом, питерский боец расчувствовался и поделился со мной некоторыми своими планами сугубо бандитского толка. Он был слабо осведомлен о смысле всей операции в целом, и будь я хоть представителем Интерпола, вряд ли мне удалось бы за что-то уцепиться. Толян грамотно опускал любые адреса и фамилии, то есть никого не закладывал конкретно. Так что я расценил его откровенность как обычную российскую болтливость и доброжелательность к земляку, а вовсе не как возможную подставу. Тем более, что на финише разговора он оставил мне свой сотовый номер, не прося о взаимном одолжении. Ему, безусловно, приятнее было чувствовать себя хозяином жизни. «Помощь понадобится, звони, братан!» Он предложил подбросить меня куда нужно. Но я, разумеется, отказался садиться в машину, объяснив, что предпочту прогуляться на своих двоих. Благо, идти совсем недалеко. Возражений не последовало, мы расстались друзьями. Если он был хоть чьим-то агентом, я не допустил ни единой ошибки. Так мне казалось. И только смутное ощущение тревоги мешало радоваться забавному происшествию, любопытному собеседнику и дивному послевкусию от благороднейшего коньяка. Я уносил с собой бутылку стоимостью не меньше 12 000 марок в простом пластиковом пакете от фирмы «Опель» и шел пешком на станцию «С-бан» Адлерсхоф. А мелкий холодный дождик все-таки начался.